Москвою, и гнев разбуженных лесов, родное небо огневое над фронтовою полосой, солдат решительный. Весь народ врага отбросить, своих израненных полей. Стояли насмерть 28 всегда живых богатырей. И поступь русскую узнала побитых недругов земля. Ты все смогла, страна родная, освобожденная моя. Я помню ночи на чужбине, в неумолкающих боях. И вот взметнулся в небе дымном победный наш советский флаг. Спасти весь мир от темной силы, спасти родимые края. Лишь ты смогла, моя Россия, ты богатырская моя. Лишь